Наконец несчастный так ослабел от мучений, которым его подвергали, что впал в полную прострацию и, находясь в таком состоянии уже 2 дня, ничего не видел, ничего не слышал и не мог сказать, что произошло. Не знаю, мистер Смит, как это получилось, что лежал я связанный в пещере, а вдруг опять очутился в коралле. А как случилось, что пираты лежат мертвые в ограде кораля? — спросил инженер. «Мертвые?» — воскликнул Айртон и, несмотря на свою слабость, даже приподнялся на кровати. Товарищи поддержали его. Он хотел встать с постели. Ему помогли подняться, и все вместе направились к ручейку. Уже совсем рассвело. На берегу ручья лежали бездыханные тела в тех позах, в каких верно застала пиратов мгновенная смерть. Айртон был потрясен. Сайрес Смит и все его товарищи молча смотрели на него. По знаку инженера Нап и Пенкроф осмотрели трупы, уже закоченевшие на холоде. Никаких ранений у мертвецов не обнаружили. И лишь вглядевшись самым внимательным образом, Пенкроф заметил у каждого из них маленькое красное пятнышко, словно след от ушиба. У одного пятнышко было на лбу, у другого на груди, у того на спине, у этого на плече. Откуда взялись эти пятнышки, установить было невозможно. «Вот как они были убиты», — сказал Сайрес Смит. «Но каким оружием?» — изумленно сказал журналист. «И кто же их убил?» — спросил Пенкроф. «Вершитель правосудия на нашем острове», — ответил Сайрес Смит. «Тот, кто перенес вас сюда, Айртон, тот, кто своим вмешательством столько раз спасал нас, тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами, и, сделав это, таится от нас». «Поищем же его!» — воскликнул Пенкроф. «Да, мы будем его искать!» — отозвался Сайрес Смит. «Но где скрывается это могущественное существо, совершившее для нас столько чудес, мы откроем лишь в том случае, если ему угодно будет позвать нас к себе». Покровительство невидимого благодетеля, сводившее на нет их собственные усилия, и раздражало, и вместе с тем глубоко трогало Сайреса Смита. Всякий раз его вмешательство говорило об относительной беспомощности самого Сайреса Смита, а для гордых душ такое чувство обидно –